бабы! — орет председатель. — Пригнитесь! Еще один сноп искр, на этот раз изумрудно-зеленых, летит на Изю. Мальчик застывает с протянутыми вперед руками, потом падает на бок, замирает и лежит неподвижно. Земля, охнув, последний раз успокаивается, ветер стихает, пурпурная мгла над морем рассеивается. — Вы его убили? — всхлипывает Ленка, бросаясь. — Черт из два! — устало говорит председатель. — Вырубил немножко. Сейчас очнется. Он нагибается над распростертой на земле фигуркой и носком добротного кожаного ботинка отшвыривает в сторону камень, выпавший из раскрывшейся ладони. — Забирайте ваше добро! Ленка хватает камень. Он раскален и жжет ладонь, но она боится выпустить его из рук. Изя постепенно приходит в себя, он медленно поднимается с земли и тоненько всхлипывает. Но, вздыхает председатель, — что тут сотворил, сучок сикоморин? — Я хотел как лучше, — плачет Изя, тряся острыми плечами. — Все от таких, как ты, — устало говорит Август. От таких вот маменькиных сыночков с комплексами, иллюзии у них. Кормят вас в детстве манной кашей, а потом у вас появляются идеи. Вы же хуже бандитов, у вас размах. А вот Дон его подери, — говорит председатель, отряхивая испачканные землей колени. Чуть руку не вывихнул. Изя плачет. Воинство небесное напустил, проклятущий. Кем ты себя вообразил? Тоже мне архангел Метатрон. Ладно. Забирайте отсюда, пока вас не арестовали за нарушение общественного спокойствия. Араби, Барух, Голем. Барух вас больше не потревожит. Я с ним разобрался. Как? Как Али-Баба с Зямой? Ну, не совсем. Ну, в общем, что-то в этом роде. Все равно, — решительно говорит Август, — все равно. Не буду я у себя эти чертовы камни держать. Вы чего хотите? Чтобы у меня дом загорелся? Ничего с вами не будет. Председатель окидывает Ленку с Августа презрительным взглядом. Калибр не тот. А! Но председатель уже исчезает в вспышке белого пламени. Доволен? Мрачно спрашивает Ленка. Изя вытирает рукавом нос и сопит. Они медленно идут обратно в город. На месте фабрики груда кирпичей и покореженной арматуры, на земле пятна липкой зеленой слизи. Где-то вдалеке отчаянно воет сирена. — Калибр не тот, — фыркает Август. — А у этого паршивца, значит, тот калибр? — Тебе мало. Мы с своим-то делов натворили. — Музей взорвали, теперь вот привоз разнесли. — И фабрику, — подсказывает Август. — Фабрика не в счет, она и так под снос. — Но дальше-то что? — Город ведь жалко. — Жалко. — Хороший был город, — меланхолично соглашается Август. — Ну почему? — жалобно говорит Ленка. — Почему все с таким шумом? Почему просто нельзя поднять с земли камень? И она нагибается и поднимает камень. — Вот так поднять! — Боже мой! — Иська! Иська! Изя с опаской приближается. — Но чего? — Это буква или что? — Это буква Алиф, — мрачно говорит Изя. — А где вы его взяли? — Да вот тут лежал. Изя вздыхает. «Иначе, как ангелами служения, — комментирует он, — доставлен этот камень сюда. Говори по-человечески. Хватит с меня этой мутатени. Такси! Такси!» Они вновь выскакивают на проезжую часть, приплясывая перед проезжающими машинами. «Вот! — говорит давешний шофер, притормаживая и высовываясь из окна. — Это опять вы! Куда едем?»